Глава 26. Макс. Я шагал по стеклянной трубе, которая создавала коридор в доме Аква, поглядывая вверх, когда над головой проплывал косяк мерцающих серебряных рыб. Солнце садилось, и свет, проникавший так глубоко в озеро, быстро угасал. Скоро станет слишком темно, чтобы разглядеть что-либо через стеклянную конструкцию. И успокаивающий вид существ в озере будет потерян для меня. На мгновение я подумал о том, чтобы принять форму ордена и отправиться поплавать и посмотреть, может ли это меня расслабить. Но я отмахнулся от этой идеи. Что мне действительно было нужно, так это выход для гнева, а не способ попытаться успокоить его. После того, как чертовы Вега достали туз на огненных испытаниях, оно закончилось тем, что у меня было лицо, полное грёбаной глазури, любезно предоставленной чёртовой Джеральдиной Грасс. Но из-за того, как хитро она устроила мне эту ловушку, я даже не смог бросить ей вызов. Было бы слабостью начать бросаться обвинениями, особенно когда я был весь в кексе. Мой атлас зазвонил у меня в кармане, и я вытащил его, подняв бровь, когда имя моего отца появилось на экране. «Привет, пап. Что-то случилось?» «У меня нет времени на любезности, Макс», — быстро сказал папа, и я не пропустил взволнованный тон в его голосе. «ФБР только что задержали нимфу. Живую». «Дерьмо», — выдохнул я, замирая посреди коридора, когда полностью сосредоточил на нем свое внимание. Я быстро махнул рукой, образуя заглушающий пузырь против любых любопытных ублюдков, которые могли бы скрываться поблизости, прежде чем продолжить. «Они допрашивают ее, поэтому я тебе и звоню», — быстро сказал он. «Сейчас они доставляют ее в суд солярии, чтобы мы могли сами провести допрос. У нас никогда раньше не было такой возможности, и другие члены совета согласились, что мы должны разобраться с ситуацией лично». «Это безопасно?» — спросил я, не в силах сдержать подкрадывающийся страх, который проскользнул сквозь меня при мысли о том, что мой отец приблизится к одной из этих тварей. Была веская причина, по которой их так и не задерживали. Погремушка нимфы может вывести из строя даже самых сильных фейри, если они окажутся достаточно близко. И одно неверное движение может привести к тому, что они попадут своими щупальцами прямо в сердце. Это не стоило того, чтобы рисковать. «В этом и есть гениальная часть», — сказал папа, посмеявшись, когда его волнение передалось по телефону. Он был таким же сильным, как и я. И даже тон его голоса мог передавать эмоции, когда он был взвинчен. Агенту Скай пришла в голову идея отрезать пальцы, прежде чем залечить культи. Никаких щупальцев. Она полностью разоружена и подготовлена к безопасному допросу. Это... вау. Значит, вы думаете, что сможете извлечь из нее ответы? Местоположение, номера, участников? О, я уверен в этом. Они доставят пленника сюда в течение часа. И я убедил других членов совета, что для тебя и других наследников было бы познавательно понаблюдать за допросом. «Ни хрена себе!» — воскликнул я, и улыбка впилась в мои щеки. «Да, ни хрена себе!» — засмеялся папа. «Так что собирай остальных парней и приезжайте сюда как можно быстрее. Я так понимаю, у Дариуса есть звездная пыль под рукой?» «Конечно, есть!» — пошутил я. «Ты когда-нибудь видел дракона без полного кармана?» Папа снова усмехнулся. «Я представляю, как Лайонел купался бы в этой дряни, если бы она не застревала у него в заднице, просто потому что бы мог». Я тоже фыркнул от смеха. Папе всегда нравилось подшучивать над другими орденами. Смеяться над их демонстрацией силы. Мы оба знали, что единственная реальная сила, которая имела значение, была нашей. «Если можешь заставить других чувствовать то же самое, что и ты, ты никогда не проиграешь в споре». «Конечно, советники и другие наследники были достаточно сильны, чтобы противостоять нашей власти, так что это не повлияло на наши отношения с ними. Но почти все остальные, кого мы встречали, достаточно легко попадали под наше влияние. Я сейчас позвоню ребятам. Мы будем там в течение часа». «Хорошо». Папа повесил трубку, и я отправил быстрое сообщение другим наследникам, сказав им, чтобы они тащили свои задницы сюда как можно скорее. Я сбросил заглушающий пузырь и побежал трусцой, направляясь в свою комнату. Затем открыл металлическую дверь и вошел в огромный стеклянный купол, который был моим домом здесь, в Зодиаке. Озеро поднималось до центра стеклянного пузыря, обтекая середину так, что моя комната была наполовину погружена в воду. Я посмотрел на темнеющее небо, когда последние лучи солнца окрасили его в красновато-коричневые полосы. Луна уже висела низко в небе, почти полная, и разжигала голод в моей плоти. Чем ближе мы подходили к лунному затмению, тем больше луна звала меня. Я действительно с нетерпением ждал вечеринки, которая должна была состояться в тот вечер. Запреты летят к чертям во время затмения, и фейри следуют своим самым первобытным эмоциям. Мне было приятно видеть, как все действуют в соответствии с эмоциями, которые, как я чувствовал, от них исходили. Они просто пытались все время их подавлять. Я прикоснулся пальцами к стеклянной стене своей комнаты и создал слой льда, который вырос над шаром, закрывая вид на озеро и небо, чтобы убедиться, что у нас было уединение. Я разделся, нашел серый костюм в глубине шкафа и быстро в него переоделся. Если бы нас увидели при дворе Солярии, без сомнения, наши фотографии были бы сделаны, чтобы дополнить статью о том, как мы помогаем военным в завтрашних газетах. Было важно, чтобы мы выглядели достойно, если нас заметят. Я подошел к зеркалу, затолкал какое-то средство в свой магавк, чтобы немного его разгладить, затем надел одни из часов из верхнего ящика, выбрав платиновые в качестве комплимента костюму. Раздался стук в дверь. И я открыл, когда вошел Дариус, одетый в черный костюм с серой рубашкой под ним. Он кивнул мне, но его внимание было приковано к его атласу, когда он слушал кого-то на другом конце провода. Я заметил Калиба, шагающего по коридору снаружи, и оставил дверь открытой для него. «Просто доверься мне, мама», — твердо сказал Дариус. «Я узнал об этом из надежного источника. И если я ошибаюсь, и ты проведешь ночь в мире смертных, без всякой причины, тогда какая разница? Это стоит того, чтобы убедиться, что Ксавье не подвергнется риску». Я взглянул на него, удивляясь, почему он мог подумать, что его брат в опасности. Но он сел на диван спиной ко мне. Я придвинулся к нему ближе, и меня захлестнула волна беспокойства, за которой последовало облегчение от того, что его мать сказала в ответ. «Спасибо», — сказал Дариус, и его плечи поникли. «Увидимся на следующей неделе, как только все закончится». Он прервал звонок, и я переместился, чтобы присесть на подлокотник дивана, когда вошел Калиб. Он тоже выбрал черный костюм, но белая рубашка, которую он носил с ним, была полна складок. Он казался рассеянным и со вздохом упал на мою кровать. Раздражение исходило от него вперемешку с разочарованием, огорчением и оттенком ярости. В общем, я бы сказал, что Тори Вега здорово над ним поработала. «С Ксавье все в порядке?» — спросил я Дариуса, решив избегать темы Тори, пока они были вдвоем здесь. Эта девушка вызывала расколы в нашей группе, и я не был уверен, что они исчезнут, пока мы не избавимся от нее и ее сестры навсегда. Дариус глубоко вздохнул, и на мгновение в нем промелькнул страх, но он сдержал его, явно не желая, чтобы я это понял. «Он просто через кое-что проходит. Со временем все разрешится само собой», — сказал Дариус, явно не желая вдаваться в подробности, что бы это ни было. Я кивнул, принимая его решение оставить все, что его беспокоило, при себе. Хотя иногда я переживал, что однажды его секреты доведут его. Его отец проделал слишком хорошую работу, научив его держать все в себе. Но иногда эмоциям требовался выход за пределы ярости. Я перевел взгляд на Калиба, и он заметил меня, откинувшись на мои подушки и поджав губы. «Не думаю, что смогу продолжать встречаться с Тори», — мрачно сказал он. В нем было больше, чем немного гнева. Дариус выпрямился в кресле. Облегчение и волнение исходили от него. Я поймал его взгляд, и он невинно пожал плечами, но не раньше, чем я также почувствовал прикосновение его похоти. «Да, нам нужно, чтобы эта девушка ушла до того, как они вдвоем из-за нее подерутся. Я думал, ты по-прежнему собираешься с ней оставаться, чтобы она не догадалась о том, что мы готовим для нее», — спросил я, хотя знал, когда Кэл сказал, что у него будут проблемы с этим. В тот момент, когда он понял, что трахал девушку, ответственную за то, что она сделала его посмешищем, его гнев так сильно испортил воздух вокруг него, что я чувствовал его вкус, даже когда Калиб выходил из комнаты. Но дело было не только в этом. Он также был смущен, зная, что она смеется над ним и продолжает с ним спать. «Черт, это так меня разозлило, а она даже не со мной это делала!» «Знаю», — пробормотал он. «Я просто... я не смогу держать себя в руках, если буду за ней охотиться. Достаточно трудно не быть слишком грубым с ней, когда я не злюсь на нее. Я не думаю, что смогу контролировать себя, когда я так зол. И в конечном итоге я могу зайти слишком далеко». «Ну так может быть жестче? – сказал я, пожимая плечами. «Может быть, ей это нравится». Дариус зарычал на меня. И я удивленно оглянулся, когда его волна гнева обрушилась на меня. Эмоции всегда были более сильными, когда были направлены на меня. И на секунду я точно почувствовал, каково это, когда дракон направляет свою ярость на тебя. «Что, если он в конечном итоге ее убьет?» — огрызнулся он, как будто я был идиотом. «Закон не защитит его от убийства члена королевской семьи». Я усмехнулся. И оглянулся на Калиба, но с удивлением обнаружил, что он кивает. «Я мог бы», — мрачно сказал он. «Есть причина, по которой Кодекс вампиров запрещает нам участвовать в охоте. Жажда крови ослепляет меня, когда я охочусь, и это иногда трудно обуздать». Дариус снова зарычал, и я разозлился на весь гнев в этой комнате. Дверь открылась. И я поднял глаза, когда вошел Сет. Он тоже был одет в черный костюм. И я раздраженно застонал. «Мне переодеться?» — спросил я. «Вы все сейчас выглядите так, словно нарочно оделись одинаково». Дариус закатил глаза и снял пиджак. «Лучше. Теперь я выгляжу так, будто даже не потрудился одеться как следует. Статьи будут об этом, вместо того, чтобы сосредоточиться на твоей неспособности соответствовать. Или на возможности того, что мы сговорились, сделать так, чтобы ты выглядел странно в сером костюме». Я ухмыльнулся ему, потому что действительно так было лучше. Я ненавидел, когда пресса так отзывалась обо мне, но Дариус просто позволял всему этому происходить. И с моей способностью читать его эмоции... Я знал, что ему по-настоящему наплевать на это, так что мне даже не пришлось расстраиваться из-за того, что он взял вину на себя. Сет подвинулся, чтобы сесть рядом с Дариусом, уткнувшись в него носом, несмотря на то, что Дариус отодвинулся на дюйм, дабы его избежать. Меня всегда забавляло наблюдать, как Сет навязывает свои волчьи замашки Дариусу и Калибу, несмотря на их ордены, предпочитающие личное пространство. Они старались приспособиться к нему настолько, насколько это было возможно. Но их натуры всегда в какой-то степени сталкивались. «Так о чем вы говорили до того, как я пришел?» — спросил Сет. Его рука переместилась на бедро Дариуса. Я поднял бровь, глядя на него, когда почувствовал исходящее от него прикосновение похоти. И Сет виновато захныкал, убирая руку, прежде чем Дариус смог его оттолкнуть. «Луна чертовски меня возбуждает», — пожаловался он. «И моя стая все еще не хочет ко мне приближаться. У меня есть потребности». «Даже не начинай», — пожаловался Дариус. «Всю грёбаную неделю становится только хуже, а затмение будет только в понедельник». «Что делает еще труднее расставание с Тори?» — простонал Калиб, драматично откидываясь на мои подушки. «Ты что, девочка-подросток?» — спросил я, беря подушку с дивана, чтобы бросить в него. «Просто найди какую-нибудь другую девушку, чтобы трахаться». «Это будет не то же самое!» — прорычал Калиб, натягивая подушку на лицо. «Она такая, блядь, горячая. Она продолжает удивлять меня, и это так возбуждает, что я...» «Блядь, заткнись!» Огрызнулся Дариус, поднимаясь со своего места. «Продолжай трахать ее или нет, я, черт, не хочу больше слушать никаких разговоров о ней или о ее сестре!» Его гнев запульсировал по комнате, и я тяжело вздохнул. Мне нужна была детоксикация от ярости после ночи, проведенной в их компании. Может быть, я смог бы найти Пегаса, чтобы трахнуться, когда мы вернемся с допроса. У них всегда был избыток счастья в запасе. Я даже не был уверен, почему Калиб так ненавидел этот слух. Кому не нравилось трахать девушку, которая все время улыбалась, как будто ты делал ей одолжение каждым толчком? Сет тоже встал и со стоном придвинулся ближе к Дариусу, протягивая руку, чтобы его успокоить. Дариус оттолкнул его, но Сет упорствовал, проводя руками по рукам Дариуса и скуля, как пнутый щенок, каждый раз, когда его отвергали. Я провел рукой по глазам. «Твоя сторожевая собака еще долго будет заставлять нас ждать?» — спросил я, посмотрев на часы. «Ты знаешь, Лэнса?» Дариус пожал плечами. «Он опоздает на собственные похороны, но если я появлюсь без него, отец будет разочарован». Я прижал язык к щеке. «Да, достаточно разочарован, чтобы выбить дерьмо из своего сына, без сомнения. Дариус никогда не рассказывал нам, что Лайонел делал с ним, но мы все знали. Я чувствовал эмоции, исходящие от него после слишком многих стычек с его отцом». И Кэл подслушал, как Лайонел кричал на Дариуса, пиная его, пока у него не сломались ребра, когда мы однажды были у них дома на барбекю. Он попытался вмешаться, но его мать остановила его. Когда Дариус вернулся, он был исцелен, словно ничего и не было. И мы попытались с ним поговорить. Он не подтвердил этого и не опроверг. Он только поблагодарил нас за то, что нам не все равно, и сказал не беспокоиться об этом. Как будто это было возможно. Сет обнял Дариуса, который зарычал в ответ. Он не оценил факта, что мы сочувствовали ему, и я был почти уверен, что пройдет еще мгновение, прежде чем... Дариус оттолкнул Сета от себя, и тот со стоном упал обратно на диван. «Я не любитель обнимашек, Сет!» — огрызнулся Дариус. «Сколько, черт возьми, раз я должен тебе это повторять?» Сет снова заскулил. «Я знаю, знаю, но ты выглядишь так, будто тебе это нужно, а я сплю один. Моя стая должна окружать меня со всех сторон, но я нахожусь в кровати один, и мне не к кому прижаться, а мне нужно прижиматься». Дариус закатил глаза, и я фыркнул от смеха, опускаясь рядом с Сетом и беря его под руку. Он издал стон, который был чертовски сексуальным, когда обнял меня, уткнувшись носом в мою грудь. Облегчение, исходившее от него, покрыло кончик моего языка, и мой живот скрутило, когда я почувствовал резкий укол боли, исходящий от него. Ему было больно. Это разделение с его стаей не было для него нормальным. «Приходи и поспи здесь сегодня», — предложил я, нуждаясь в том, чтобы заставить его чувствовать себя лучше. Его боль причиняла мне боль тоже, и я не мог просто оставить ее в покое. «Ты сможешь обнимать меня сзади». «Серьезно?» — взволнованно спросил Сет, глядя на меня так, словно я только что пообещал ему луну. «Ты обещаешь?» «Хер знает почему, но да». Улыбка тронула мои губы, когда я почувствовал, насколько счастливым это его сделало. И он провел языком прямо по моей шее. Кали просмеялся над нами... И моя улыбка стала шире, когда я почувствовал, как он отбросил часть своего гнева в пользу веселья. «Если вы решили начать оргию, я мог бы просто подождать снаружи, пока вы не закончите». Раздался голос Ориона от двери, и я повернулся на своем месте, чтобы на него посмотреть. Поток облегчения и счастья вырвался из Дариуса, когда появился его особый приятель, и он направился прямо через комнату, чтобы его встретить, заключая в крепкие объятия. Они оставались сцепленными вместе в течение нескольких долгих секунд, и Орион провел рукой вверх-вниз по спине Дариуса. Эмоции, исходившие от них, были настолько сильны, что я едва мог почувствовать укол ревности, который обычно испытывал, когда видел их вместе. Мы вчетвером были близки, как четыре брата. Но у Дариуса были особые отношения с Орионом, которые не включали нас. Было немного грустно, что это заставляло меня чувствовать себя маленькой ревнивой сучкой, но так оно и было. Единственное, что должна была делать Сирена, это владеть собственными эмоциями. И я не мог этого отрицать. Когда Орион был рядом, Дариус бросал нас, как мешки с дерьмом. Ладно, может быть, это и было небольшим преувеличением, но иногда мне так действительно казалось. Я знал, что ни один из них не выбирал пройти через связь Хранителя, так что у меня даже не было права чувствовать то, что я чувствовал. Но я ничего не мог с собой поделать. И Кэл с Сетом тоже ничего не могли поделать. Сет начал громко выть, когда Орион и Дариус держались друг за друга. «Я думал, ты не любишь обниматься!» Прорычал он, когда больше не смог этого выносить. Калиб засмеялся, и я присоединился к нему, когда Дариус наконец отступил назад. «Ну, может быть, мне просто не нравится обнимать тебя», подразнил он, вытаскивая мешочек со звездной пылью из кармана. Сет почувствовал укол боли, и я нахмурился. «Не будь мудаком, Дариус!» Огрызнулся я, крепче сжимая Сета. «О, блядь, ради всего святого!» Пробормотал Дариус. «Тогда иди сюда, щеночек!» Сет вскочил с места и прыгнул на Дариуса, как будто тот только что заявил о своей вечной любви к нему, а не предложил утешительные объятия. Он прыгнул в объятия Дариуса и повалил его обратно на кровать. И они упали на Кэла, которого тоже затянуло в их объятия. Я рассмеялся, когда настроение в комнате резко изменилось, и воздух наполнился весельем, счастьем и дружбой. Я тоже встал и нырнул на них сверху, заработав еще больше облизывания от Сета, пока он разрывался между всеми нами. «Давай, Орион!» — взволнованно позвал Сет. «Ты можешь присоединиться к моей почетной стае на ночь!» «Никаких, блядь, шансов!» — ответил Орион, скрестив руки на груди, стараясь держаться подальше от нас, где мы все лежали, запутавшиеся в кровати. Дариус засмеялся, вставая и протягивая мне руку, чтобы тоже помочь подняться. Сет прижал Калиба и лизнул его прямо в центр лица, брызгая слюной, когда тот его отталкивал. «Такими темпами мы опоздаем», — небрежно сказал Орион, и мы все посмотрели на него с недоверием, придвинувшись ближе друг к другу. Дариус бросил на нас звездную пыль, и в следующую секунду мы парили среди звезд. Комната ускользала от нас, когда мы перемещались по миру чуть быстрее, чем за промежуток между ударами сердца. Мои ноги коснулись земли, и я оглядел остальных, когда они тоже появились. Камеры мгновенно начали сверкать, когда папарацци заметили нас. И я услышал, как мое имя смешалось с именами других, пока репортеры пытались привлечь наше внимание. Орион метнулся от нас прямо в здание, когда мы повернулись и начали позировать для нескольких фотографий, чтобы все были счастливы. «На данный момент у нас нет никаких комментариев», — крикнул Дариус, и мы направились в суд Солярии, прежде чем у них появилась возможность опротестовать это. В тот момент, когда мы прошли через огромные вращающиеся двери, Крессида, помощник прокурора моего отца, спустилась к нам. Ее платиновые светлые волосы были собраны сзади высокий хвост, а полные губы сжаты в тонкую линию, что было единственным признаком того, что она была раздражена тем, что мы опоздали. «Вот вы где!» — воскликнула она. «Они только что привели нимфу. Ваши родители уже ждут в комнате для допросов». Мы последовали за ней дальше в здание, миновав несколько дверей безопасности. Больше агентов ФБР в их черных формах, чем обычно, заполняло здешние залы. Я догадывался, что это была мера предосторожности в связи с происходящей войной. Но все напряжение, окружавшее нас, заставляло меня почувствовать себя неловко. Мы поднялись по темной лестнице, и Крессида провела нас в смотровую комнату рядом с односторонним стеклом, чтобы мы были скрыты от нимфы. Комната для допросов за окном все еще была пуста, ее белые стены выжидательно поблескивали в предвкушении встречи с заключенным. Члены совета подняли головы, когда мы вошли в комнату, и все двинулись вперед, чтобы поприветствовать наших родителей. Папа широко улыбнулся, увидев меня. Его волнение было заразительным, когда он заключал меня в объятия. «Ты стал выше?» — поддразнил он, выпрямляя спину, когда мы стояли с глазу на глаз. «Ты видел меня несколько дней назад. ответил я, качая головой в ответ на уставшую шутку. Сет и Калоба улыбались своим мамам, когда они тоже поприветствовали их. Но Дариус и Орион лишь коротко поздоровались с Лайнелом. Я обратил свои чувства к советнику огня, задаваясь вопросом, стоит ли мне беспокоиться о Дариусе сегодня вечером. Но я уловил лишь слабый намек на разочарование со стороны его отца. Он был одним из самых странных людей, которых я когда-либо читал. Всякий раз, когда я оказывался рядом с ним, мне казалось, что он лишён эмоций. Чистый холст. Он либо полностью себя контролировал, либо был каким-то патом, социопатом, психопатом или то и другое. Я совершенно точно не завидовал Дариусу и его жизни с ним, кем бы он ни был. Мой папа заметил, что мое внимание переключилось на моего друга и его отца, и повел меня присоединиться к ним, уловив мое беспокойство. Однажды я говорил с ним о Лайнеле, но ни он, ни другие члены совета ничего не могли с ним поделать. Бросать ему вызов означало бы бросать вызов самому совету Целестиалов, а Солярия не могла себе позволить беспорядки, которые это могло бы вызвать, особенно с приближением нимф и появлением наследниц Вега. «Рад вас видеть, профессор Орион», — сказал папа, протягивая руку. Орион коротко пожал ее. Его эмоции тоже были под контролем, хотя его дискомфорт немного выплеснулся наружу. Ему не нравилось, когда его читали сирены. Но мы вполне привыкли к такой реакции. «Взаимно, лорд Ригель», — согласился Орион. «Полагаю, в понедельник у вас будет полно дел с лунным затмением», — пошутил папа. «Мне бы не хотелось получать вызов в школе, полный озабоченных подростков, когда луна работает против меня». «Боже, папа!» — пожаловался я с отвращением, скривив лицо. «Да ладно тебе!» — подхватила мама Калиба Мелинда. «Вы, мальчики, уже практически взрослые. Мы все чувствуем побуждение луны, когда наступает затмение». Лайонел мрачно рассмеялся. Его пристальный взгляд скользнул по Мелинде в ее облегающем платье, и от него исходил намек на похоть. «Господи, меня сейчас стошнит». «Так и есть», — согласился Лайонел. Калиб заметно вздрогнул. «Нет, не надо, мама», — огрызнулся он. «Я даже слышать об этом не хочу». Мелинда рассмеялась. «Ну, придется. В конце концов, ты зачат от затмения». «Блядь, не говори мне этого!» Калиб заткнул уши, и все советники засмеялись, как будто это было весело. «На самом деле, Калли, я как раз собиралась поговорить с тобой об этом», — добавила Мелинда. «Мы с твоим отцом решили, что будет лучше, если ты вернешься домой на ночь в понедельник. Вампиры слишком остро чувствуют жажду крови во время затмения, и нам не стоит рисковать инцидентами». Сет громко фыркнул, и его мама Антония толкнула его локтем так, что на самом деле это не было упреком. Но это, очевидно, предназначалось для того, чтобы другие это так восприняли. «Я могу контролировать себя», — пожаловался Калиб. «Мне не нужно уезжать домой, как...» «Я уверена, что профессор Орион может подтвердить, как трудно контролировать свою природу во время затмения», — спросила Мелинда, бросив взгляд на Ориона, так что он был вынужден ответить. «Это может быть непросто», — медленно согласился он. «Держу пари, что может», — пробормотала Антония, пробегая по нему глазами. «Мама!» — рявкнул Сет. «До затмения еще 2 дня, ради всех звезд!» «Видишь, Калли, сложно. Даже твой профессор признает это. Так что ты возвращаешься домой, чтобы убедиться, что никого не убьешь и не устроишь скандал». «Но, мама!» — начал Калиб как раз в тот момент, когда дверь в комнату допросов открылась. Мы все оглянулись, и тишина опустилась, как облако, на всех нас, когда в комнату втащили нимфу. Мои глаза расширились, когда я это осознал. Я видел несколько нимф в их истинной форме раньше, но это было в разгар битвы. Или после того, как они уже были мертвы. Кошмар передо мной заставил лед скользить по моим венам. Он был более чем на фут выше 4 агентов ФБР, которые втащили его в комнату. Его кожа была грубой, как кора дерева, а из черепа торчали колючие рога. Его глаза были черными, как царство теней, в котором он родился. а лицо представляло собой картину ужаса. Руки существа были связаны за спиной огненными цепями. Но когда его бросили на пол, оно повернулось, и мой желудок сжался, когда я заметил обрубки там, где должны были быть его пальцы. Раны были залечены, чтобы остановить кровотечение, но мысль о том, что с ним сделали, заставила меня сжать собственные в руки в кулаки, защищаясь. Волнение нарастало вокруг меня, и четверо советников вышли из комнаты, оставив нас наблюдать, как они направлялись начать допрос. Папа хлопнул меня по плечу, когда уходил, очевидно, заметив мое беспокойство, и я натянуто ему улыбнулся, когда он пошел, чтобы присоединиться к нашему врагу в той комнате. Агенты ФБР ушли, когда вошли наши родители, и нимфа поднялась на колени, когда ее окружили. Сет тихо заскулил, когда его мама приблизилась к существу, коснувшись моего плеча для успокоения. Папа сбросил пиджак по дороге в комнату и медленно закатал рукава, когда Антония первой направилась к нимфе. Лайонел и Мелинда отступили назад, наблюдая, как нимфа подняла голову, чтобы осмотреть их своими черными глазами. «Нам нужна информация, которая у тебя есть», — сказала мама Сета, останавливаясь перед ней. «И мы получим ее от тебя прежде, чем ты умрешь. Тебе решать, насколько это будет сложно». «Тени будут рады моему возвращению за то, что я умер смертью воина», — прорычала нимфа гортанным низким голосом. «Я не боюсь боли или смерти». Антония согнула руку, и нимфу отбросила к стене порывом воздуха. Ее голова ударилась о белую плитку, и от удара на нее брызнула кровь. Мой отец двинулся в ее сторону, и вода хлынула из его ладони, ударив существо прежде, чем создать шар вокруг его головы. Нимфа начала биться, борясь за воздух, и папина челюсть сжалась, когда он удерживал магию, пока существо не начало биться в конвульсиях. Вода каскадом полилась на пол, прежде чем нимфа успела потерять сознание. И Антония снова начала пропускать воздух сквозь пальцы. «Скажи нам, где сосредоточены ваши силы?» Нимфа пристально посмотрела на нее и глубоко вздохнула. Громкий хрип наполнил воздух. Я резко вдохнул, когда Антония и мой отец упали на колени под воздействием силы существа. Сет схватил меня за руку. Вой сорвался с его губ, когда он позвал свою мать. Мелинда и Лайонел пошатнулись, когда сила тоже обрушилась на них. Но Лайонел зарычал, шагнув вперед. Из коридора донеслись крики, когда агенты ФБР вызвали подкрепление, и мы впятером придвинулись так близко к стеклу, что практически прижались к нему. «Расскажи нам!» Закричал Лайонел, из него вырвался рев, когда ему удалось броситься на нимфу, несмотря на тяжелый грохот ее силы, заполнивший комнату. Мои колени слабели, когда она использовала свою темную магию, а отец схватился за грудь, как будто ему было трудно дышать. Дым скользнул между губ Лайонела, когда он призвал силу дракона под своей плотью и ударил кулаком в лицо нимфы. Потекла кровь, и он закричал, ударив снова. Его мощное тело наполнилось яростью, когда он выбрасывал кулаки, как молотки, в лицо нимфы. На четвертом ударе погремушка оборвалась, и нимфа повалилась на землю. Лайонел не остановился. Он кричал на нее, требуя нужной информации, одновременно пиная и нанося удары. Все больше и больше крови проливалось на белую плитку, когда он терял контроль. Папа поднялся на ноги, потянув Антонию назад, вместо того, чтобы подойти к отцу. «Лайонел, остановись!» – потребовала Мелинда, но он просто продолжал пинать и пинать, пока нимфа совсем не перестала двигаться. Между всеми воцарилась тяжелая тишина, и я глубоко вздохнул. «Он просто убил ее», – выдохнул Калеб, нахмурившись. «Теперь мы не получим никакой информации». «Она была слишком сильной», — прорычал я. «Даже без своих щупалец она только что вывела из строя некоторых из самых могущественных фейри в Солярии. Я знал, что нам нужна информация, которой обладало это существо, но не мог выкинуть из головы образ моего отца, стоявшего на коленях. И я был рад, что он не умер». «Этот монстр никогда бы не заговорил», — тихо сказал Сет. «Единственное, чего они заслуживают, — это смерти. Но это действительно меняет дело. Когда видишь, как он обращает свою ярость на кого-то, кто это действительно заслуживает. Пробормотал Орион. Мне показалось, что он легко с ним обошелся. Мрачно ответил Дариус. Я повернулся, чтобы посмотреть на него, нахмурившись и задаваясь вопросом, действительно ли ему пришлось вынести такой уровень гнева от рук своего отца. Один взгляд на его лицо дал мне ответ, и я неловко поёрзал, оглядываясь назад в комнату, где кровь неумолимо растекалась по полу. Я протянул руку со своей силой, проталкиваясь сквозь стекло и фокусируясь на Лайнеле Акруксе. Его лицо застыло в маске гнева и разочарования, но когда я надавил немного сильнее своей силой, то обнаружил правду о том, что он чувствовал под маской. Радость. Возбуждение, облегчение. И это, возможно, было самое ужасное, что я пережил за всю ночь.